Шестое. Неприятность. Эпиграф. «Не знаю, что со мной, что я делаю». Моцарт. «Свадьба Фигаро». Госпожа де Реналь со свойственной ей грацией и живостью, проявлявшихся, если она не чувствовала на себе взглядов мужчин, спускалась из гостиной в сад, когда она заметила у входной двери молодого крестьянина, еще почти подростка, чрезвычайно бледного, с заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубашке и держал под мышкой опрятную куртку из лиловой шерстяной материи. Лицо этого юного крестьянина было так бело, глаза так кротки, что из-за романтического воображения госпожи де Реналь она сначала приняла его за молодую переодетую девушку, пришедшую с какой-нибудь просьбой господину мэру. Ей стало жаль это бедное существо, стоявшее у входа, очевидно, не решаясь дотронуться до звонка. Госпожа де Реналь подошла, на мгновение забыв о том огорчении, которое ей причинил приезд наставника. Жульен, обернувшийся к двери, не заметил ее приближения. Он вздрогнул, услыхав вдруг у самого уха нежный голос: «Что вам здесь нужно, дитя мое?» Жульен быстро обернулся, и, пораженный полным кротости взглядом госпожи де Реналь, несколько оправился от своего смущения. Затем, пораженный ее красотою, он позабыл все, даже зачем он пришел сюда. Госпожа де Реналь повторила свой вопрос. «Я пришел сюда в качестве наставника, сударыня», — сказал он ей, наконец, смущенный своими слезами и стараясь их как-нибудь вытереть. Госпожа де Реналь была изумлена. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Жульен никогда не видал, чтобы так прекрасно одетое существо, и в особенности дама с таким ослепительным цветом лица, говорила бы с ним так любезно. Госпожа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по бледным, а теперь порозовевшим щекам молодого крестьянина. Вскоре она начала смеяться с веселостью молодой девушки. Она смеялась над самой собой, сама не веря своему счастью. Как? Это и был воспитатель, которого она воображала себе в виде грязного, обтрепанного священника, который будет бронить и бить ее детей? «Как, сударь?» — спросила она его, наконец. «Вы знаете латынь?» Слово «сударь» так удивило Жульена, что он на мгновение задумался. «Да, сударыня», — отвечал он робко. Госпожа де Реналь была так счастлива, что решила спросить Жульена. «Вы не будете очень бронить этих бедных детей?» «Бронить их?» — ответил удивленный Жульен. «Да за что же?» «Не правда ли, сударь?» — прибавила она, немного помолчав, голосом, в котором заметно было возрастающее волнение. «Вы будете с ними добры. Обещайте мне это». То, что его еще раз всерьез назвала сударем, так прекрасно одетая дама, превосходило все ожидания Жульена. Строя в юности свои воздушные замки, он решил, что ни одна порядочная дама не удостоит его разговором, пока у него не будет красивого мундира. Госпожа де Реналь со своей стороны была совершенно поражена нежным цветом лица, большими черными глазами Жульена и его красивыми волосами, вившимися более обыкновенного, ибо для освежения он окунул голову в общественный фонтан. К ее великой радости она нашла, что воображаемый страшный наставник грубого и противного вида, которого она так боялась для детей, походил больше на застенчивую молодую девушку. Для мирно настроенной души госпожи де Реналь контраст между ее опасениями и тем, что она видела, составлял большую неожиданность. Наконец она оправилась от своего изумления и удивилась тому, что стоит у входа в дом с молодым человеком в простой рубашке и так близко от него. «Идемте, сударь», — — сказала она ему несколько смущенным тоном. Еще никогда в жизни такое приятное чувство не волновало так глубоко госпожу де Рональ. Никогда еще такое милое явление не сменяло таких тревожных опасений. Итак, ее милые мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в лапы грязного и ворчливого священника. Войдя в переднюю, она обернулась к Жульену, робко следовавшему за ней. Его удивление при виде столь прекрасного дома еще увеличивало его привлекательность в глазах госпожи де Рональ. Она не верила своим глазам. Она воображала себе наставника, всегда одетым в черное. «Неужели это правда, сударь?» — сказала она, снова останавливаясь и смертельно боясь ошибиться. Она так обрадовалась. «А вдруг это ошибка? Вы знаете латынь?» Эти слова задели гордость Жульена и рассеяли очарование, в котором он пребывал целую четверть часа. «Да, сударыня», — отвечал он, стараясь принять гордый вид. «Я знаю латынь не хуже нашего священника, а в иных случаях он по своей доброте признает мои знания выше». Госпоже де Реналь показала, что Жульен рассердился. Он стоял в двух шагах от нее. Она подошла и сказала ему тихо: «Не правда ли? В первые дни вы не станете сечь моих детей, даже если бы они и не знали уроков». Этот нежный, почти умоляющий тон столь прекрасной дамы заставил Жульена вдруг позабыть все, что касалось его репутации латиниста. Лицо госпожи де Реналь было так близко к его лицу. Он ощущал аромат ее легких одеяний, что было совершенно необычно для молодого крестьянина. Жульен страшно покраснел и сказал со вздохом еле слышно: «Не бойтесь ничего, сударыня, я буду вас слушаться во всем». Только в этот момент, когда беспокойство госпожи де Реналь за детей окончательно рассеялось, она вдруг поразилась исключительной красоте Жульена. Его женственные черты, застенчивый вид не показались смешными женщине, в свою очередь тоже чрезвычайно застенчивой. Мужественный вид, обычно считающийся свойством мужской красоты, испугал бы ее. «Сколько вам лет, сударь?» — спросила она у Жульена. «Скоро 19». «Моему старшему сыну 11 лет», — говорила госпожа де Рональд, совершенно успокоившись. «Он будет почти товарищем для вас. Вы сможете его убеждать». Когда один раз отец вздумал его ударить, ребенок проболел целую неделю, хотя удар был пустяковый. «Какая разница со мною?» — подумал Жульен. «Еще вчера отец отколотил меня. Какие счастливцы эти богачи!» Госпожа де Реналь уже начинала подмечать оттенки настроения в душе наставника. Она приняла это облачко грусти за робость и захотела его ободрить. «Как вас зовут, сударь?» — спросила она его с таким милым выражением, что Жульен весь затрепетал, не отдавая себе сам в том отчета. «Меня зовут Жульен Сорель, сударыня. Я трепещу, входя впервые в жизни в чужой дом. Я нуждаюсь в вашем покровительстве и вашей снисходительности к тем промахам, которые я могу сделать в первые дни. Я не был в колледже. Я слишком для этого беден. Я никогда ни с кем не разговаривал, кроме моего кузена, отставного хирурга, кавалера почетного легиона и священника Шелана. Он может вам дать хороший отзыв обо мне. Мои братья всегда меня били. Не верьте им, если они будут вам говорить обо мне дурно. Простите мои промахи, у меня нет дурных намерений». Жульен ободрился во время этой долгой речи. Он рассматривал госпожу де Реналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно естественно и когда особо обладающий им даже не думает о своей прелести. Жульен, считавший себя знатоком женской красоты, готов был поклясться в этот момент, что ей не более 20 лет. Ему вдруг пришла в голову дерзкая мысль поцеловать ей руку. Затем он испугался своей мысли, а минуту спустя говорил себе: «Было бы трусостью с моей стороны не выполнить того, что может мне оказаться полезным, и смягчить презрение, которое эта прекрасная дама, наверное, чувствует к бедному работнику, едва оставившему пилу». Быть может, Жульену придало храбрости название красивого малого, который он слышал в свой адрес в течение полугода по воскресеньям от молодых девиц. Пока длилась эта внутренняя борьба, госпожа Дореналь обратилась к нему с несколькими наставлениями относительно того, как вести себя с детьми. Усилие, которое делал над собой Жульен, заставило его снова побледнеть. Он сказал с принужденным видом: «Никогда, сударыня, я не стану бить ваших детей. Клянусь вам в этом перед Богом». Произнося эти слова, он осмелился взять руку госпожи Дореналь и поднести ее к своим губам. Ее удивил этот поступок, и после минутного размышления он показался ей дерзким. Так как было очень жарко, то ее обнаженные руки были прикрыты шалью, которая раскрылась, когда Жульен поднес ее руку к губам. Через несколько мгновений она рассердилась на себя. Ей показалось, что она недостаточно возмутилась.